Братья и сестры, у нас сегодня одна проповедь будет, и примерно в 8 часов мы должны уже закончить. Я так положилось на сердце, друзья, это продолжать тематику, которую мы начали позавчера, и вчера продолжали. И сегодня, учитывая, что церковь продолжает служение освящения, и сегодня членское собрание по представанию будет, друзья, поэтому мы соответственную тему будем рассматривать вместе с вами. Это тема о покаянии. Я думаю, что на протяжении служения, которое проходило, и темы были разные, думаю, что этих вопросов некоторых вы касались. Хотя полагаю, что, возможно, о чем-то и о новом поговорим. Если появятся вопросы какие-то, можно в форме записки, наверное, лучше будет передать сюда, и потом мы в конце ответим на вопросы. Братья и сестры, прочитаю сначала книгу «Деяния святых апостолов», 17 глава. Это мысль, которую высказал апостол Павел во время своей проповеди в городе Афины в Ареопаге. Я буду читать 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Братья и сестры, тема покаяния, она проходит через всю Библию. И слово покаяние, и мысли о покаянии мы встречаем уже в книге «Бытие», книга «Исход», то есть первые книги Библии, и заканчивая книгой «Откровения». В книге «Откровения» тоже неоднократно звучит и слово «покайся» или «покайтесь», или мысль о покаянии звучит и в книге «Откровения», даже в последних главах. То есть, друзья, с первых страниц Библии и до последних страниц Библии мы встречаем тему покаяния. Я прочитал сейчас место Священного Писания, в котором я хочу выделить вот какую мысль. Друзья, что покаяние – это Божье повеление. Это не просто Божье предложение, это не просто Божий совет, как это мы часто выдаем в проповеди. Но здесь написано, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть, друзья, повеление о покаянии распространяется на каждого человека. Обратите внимание, людям всем повсюду Бог повелевает покаяться. Друзья, покаянию предшествует это понятие о грехе. Написано, оставляя времена неведения, Бог повелевает покаяться. Если человек находится в неведении, он покаяться не может. Если человеку не открыть библейскую истину о грехе, такой человек покаяться не может. Но в данном случае Библия говорит, что оставляя времена неведения. То есть с того момента, когда тебе открыта тема о грехе и о твоем личном состоянии, ты должен покаяться. И как я отметил, друзья, что это не совет, это не просто Божье предложение. Хотя мы, проповедники, когда говорим о покаянии, обычно мы советуем. Мы уговариваем, иногда мы убедительно говорим, но обычно мы не повелеваем, друзья. А Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Вы знаете, друзья, о покаянии и даже повеление «покайтесь» или предложение «покайтесь», оно в Священном Писании конкретно, очень конкретно стоит неоднократно. Ну, например, друзья, проповедь Иоанна Крестителя, предтеча Иисуса Христа. Вы знаете, написано Иоанн Креститель, что жил в пустынях, и когда он вышел на проповедь, то написано, о чем он проповедовал? Он проповедовал вот как, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Друзья, к этой теме я сегодня немножко готовился и так вот просмотрел проповеди Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и проповеди апостолов. И вы знаете, что я обнаружил? Старательно открывалась тема о грехе и всегда звучала мысль о покаянии. Иоанн Креститель проповедовал, и на первом месте стоит слово «покайтесь». Интересно, не сначала стоит слово «приблизилось Царство Небесное, поэтому покайтесь». А Иоанн Креститель был очень конкретный проповедник. «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Открываю проповедь Иисуса Христа. Когда Иисус Христос принял крещение, вышел на служение, написано «ходил и проповедовал». И на первом месте стоит «покайтесь». Читаю проповеди апостолов. Ну, например, первая проповедь, отмеченная в книге «Деяния святых апостолов», это проповедь апостола Петра. Написано: «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» И Петр сказал: «Покайтесь». Петр не сказал, что вы теперь должны вот так вот, ну, соблюдать заповеди, вы должны много читать Библию, вы должны стараться не грешить больше. Но Петр очень конкретно сказал: «Покайтесь». А после чего он это сказал? Когда он открыл то, что люди беззакониями своими прибили Иисуса Христа ко древу, хотя его Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и люди начали переживать о своем состоянии, спрашивают, что нам делать, покайтесь. Ну, последующие шаги после покаяния мы знаем какие, друзья, но я сейчас не проповедую о крещении, я не проповедую о вере или о служении Богу, а я проповедую о покаянии. Друзья, апостол Петр, когда с Иоанном пришли в храм и сидел у дверей больной, хромой от чрева матери своей. Вот, Дух Святой, вернее, Бог через апостола Петра и Иоанна исцелил этого человека. И собрались люди. И с удивлением смотрят на исцеленного хромого. И по всему ситуация требует объяснения у апостолов, как случилось это чудо. И Петр объяснил, почему этот человек исцелился, заканчивает эту мысль словами такими: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Братья и сестры, как я вот это сопоставляю с нашим временем? Вот как. То, что сегодня мы, проповедники, о покаянии говорим мало. Мы говорим о любви к Богу. Мы говорим о жертвенности, мы говорим об отдаче. О любви друг к другу, мы говорим о служении. Мы говорим о вере, об уступчивости. Но мы мало говорим о покаянии. Возможно, видя перед собой только христианскую аудиторию, только верующих. Друзья, сегодня есть церкви, где мысль о покаянии не звучит совсем. И даже мысль о покаянии, если звучит у проповедника, то это в каком-то смысле уничижает верующих, они возмущаются, ропщат с недовольством о проповеднике, на проповедника. Братья и сестры, я понимаю, что о покаянии мы должны говорить чаще. И как я уже отметил, что почти ни одна проповедь апостолов, записано на страницах Священного Писания, она имеет тему, каждая проповедь апостолов имеет мысль о покаянии. И не просто мысль, друзья, а конкретное предложение, чтобы люди покаялись. Братья и сестры, как вы думаете, предложение покаяться или проповедь о покаянии, это только для неверующих или для верующих? Вот какое ваше мнение? Я понимаю, что здесь собрались верующие. Может быть, 2-3 человека неверующие есть. Хотя верующие, что есть Бог, просто не являющиеся членами церкви. Может быть. Братья и сестры, как вы находите, тема о покаянии, это для неверующих или и для верующих? Думаю, что для всех. Могу ли доказать Священным Писанием? Ну, к неверующим я уже процитировал, друзья. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. К верующим. Я процитирую некоторые тексты Священного Писания, и вы легко определите, кому это сказано. Написано: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Кому это сказано? Братья и сестры, это сказано не просто верующим, это сказано служителям. Это сказано ангелу Ефесской церкви или пресвитеру Ефесской церкви. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Иногда думается, что покаяться нужно, если человек блудное дело какое-то совершил, или напился, проворовался, или ругался скверными словами всякими. Братья и сестры, а здесь написано, что имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Думаю, что это состояние очень многих христиан, оставление первой любви, или теплое состояние. И тем не менее мы встречаем к верующему, и даже к служителю сказано: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть, если ты оставил первую любовь, даже если ты член церкви уже 50 лет, или 25 лет ты как член церкви, даже если ты проповедник, но если ты оставил первую любовь, то покайся, так сказано. Написано, друзья, ангелу Пергамской церкви, написано: есть у тебя держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу, поэтому покайся. То есть, если в церкви у тебя не в порядке, Слово Божие говорит, покайся. Ангелу Сардийской церкви, друзья, так напиши. Так написано. Я сейчас не могу, я лучше прочитаю. Это к тому человеку, который только носит название, что христианин, хотя раньше был таким. Написано: вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Вспомни то, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Ангелу Ладикийской церкви написано: итак, кого я обличу, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. То есть, братья и сестры, я понимаю, что то, что мы сегодня говорим о покаянии, это не противоречит тому, что мы это говорим в церкви. Это не противоречит тому, что здесь собрались на 98 или 99% люди верующие. И тем не менее, покаяние – это тема не только для неверующих, это тема и для верующих. Братья и сестры, покаяние – это условие нашего личного спасения. То есть, если человек не покается, находясь в состоянии греховном, он не спасется. Иногда думается так: ну да, я не покаялся, но зато я много добрых дел совершаю. То есть, иногда мы как бы компенсировать хотим наши плохие проступки, хотим компенсировать. Ну как это может быть? Ну, например, я обидел свою жену, нагрубил, глупости какие-то я ей наговорил, а покаяться мне стыдно. Ну, наверное, кто-то замечает, что такое похожее бывает у вас. А покаяться стыдно. Ну, например, покаяться перед детьми, покаяться перед женой, покаяться перед соседом. Нам стыдно. И мы начинаем делать доброе дело. Ну, скажем, какой-то подарок жене сделали, детям какое-то добро, накупили мороженое всем. И вот дети радуются, что папа сделался такой добрый, хотя папа согрешил. Братья и сестры, если мы находимся в греховном состоянии, никакими добрыми делами, никакими проступками мы не нейтрализуем наши плохие поступки. Потому что их можно нейтрализовать только покаянием. И поэтому, чтобы попасть на небо и быть в числе спасенных, нужно покаяться. Написано, Христос сказал так: если не покаетесь, все также погибнете. Это Он верующим или неверующим сказал? Верующим. Это Он сказал людям, которые с детства читали Библию, которые с детства умели молиться, но жизнь их проходила без Бога, хотя они посещали синагогу, и какое-то членство, наверное, там было в фарисейских или в саддукейских таких партиях, друзья. А Христос им сказал: если не покаетесь, все также погибнете. Да, возможно, на них не упадет башня Силамская, или они не перевернутся на большой скорости на машине, скажем, на автомагистрали, друзья, но речь идет о личном спасении. Если человек не покается, на небо не попадет. Друзья, мне кажется, мы отчетливо очень не представляем такое положение. Находясь в состоянии теплом, находясь в состоянии оставления первой любви, находясь в непримиримом отношении к ближнему или в нелюбовности к ближнему, ну, например, я не люблю брата или сестру, а в Библии написано, кто не любит брата, пребывает в смерти. Даже не написано, кто не любит братьев, а кто не любит брата, пребывает в смерти. И я думаю, что возможно, я все-таки на небо попаду. Друзья, Писание говорит: если не покаетесь, все также погибнете. Поэтому очень это серьезно. Что если я вижу, что у меня что-то неправильно, то я должен покаяться. Братья и сестры, из чего состоит покаяние? Я хочу отметить четыре аспекта, из чего состоит покаяние. Вы будете замечать, как к четвертому подойдем, значит, проповедь заканчивается. Друзья, первый аспект, из чего состоит покаяние, это сознание греха. Псалом 37, 19 стих. Давид пишет: «Грех свой я сознаю». Простите, беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. То есть, покаяние начинается, друзья, это сознание своего греха. А как вы думаете, братья и сестры, всегда ли человек кается, сознавая свой грех? Думаю, не всегда. Бывает, что мы прижали кого-нибудь, он не сознает свой проступок, но мы его прижали, или обстоятельства такие сложились, что покаяться надо. Хотя сознания греха нету. И человек говорит: каюсь, простите меня. Или: Господи, прости. Хотя сознания греха у него в сердце нету. Я приведу некоторые примеры, друзья, библейские. Это сознание греха в чем выражается? Написано: пришед в себя, он сказал. Вы помните, о ком написано? Это блудный сын. Он отцу своему сказал: «Отец, дай мне следующую мне часть имения». Отец разделил им имение. Он пошел в другую сторону, в дальнюю сторону. Написано: «И расточал там свое имение, живя распутно». Друзья, похоже, что этот человек грешил много. Воспитанный правильно, но он грешил много. И когда он грешил, свой грех, скорее всего, он не сознавал. Возможно, любил очень, возможно, жизнь была веселая. Возможно, в пьяном угаре человек не очень отчетливо сознает, что делает. Но по всему видно, что грех он не сознавал. Кто-то скажет: так не написано. Братья и сестры, так написано. Написано: пришед в себя, сказал. Слова «пришед в себя» говорят о том, что он осознал свою вину, осознал, что он в грехе находится тогда, когда он зашел в тупик. Обстоятельства загнали его в тупик, и он пришел в себя, сказал, что «я виноват, я должен пойти к отцу и скажу отцу, что я согрешил». То есть, братья и сестры, покаяние начинается с сознания своего греха. Когда Бог Духом Святым просвещает нашу внутренность, и я начинаю видеть свое состояние. Какие еще библейские примеры есть в Священном Писании, когда человек сознавал свой грех? Книга пророка Исаии, 6 глава. Написано, что когда Исаия вошел во святилище, увидел Бога, увидел ангелов, и он закричал, когда это все увидел: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Как вы думаете, друзья, он вчера был с нечистыми устами или только сегодня у него стали нечистые уста? Думаю, что вчера у него было такое же состояние. Возможно, и позавчера. Это был человек верующий, но сегодня он закричал: «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами». То есть, друзья, когда человек входит в присутствие Божие, когда Дух Святой просвещает его сердце, тогда он начинает осознавать свою вину перед Богом. Грех свой я сознаю. Дорогие братья и сестры, в Священном Писании встречаются и отрицательные примеры. Ну, например, послание Лаодикийской церкви или Лаодикийскому ангелу. Написано: «Знаю твои дела, ты не холоден и не горячий. Ой, если бы ты был горячий или холодный, но как ты теплый, я извергну тебя из уст своих, ибо ты говоришь». И вот здесь центр моей мысли, друзья. «Потому что ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вот оно, друзья, состояние, когда человек не холодный и не горячий. Бог говорит: «Я тебя извергну из уст твоих за твое состояние». Но этот человек говорит: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вы знаете, друзья, иногда человек может говорить неискренно. Он скажет: «У меня все в порядке». Он просто не хочет каяться, он сознает свою вину, но каяться не хочет. Он говорит: «У меня все в порядке». А бывает, человек искренне говорит: «У меня все в порядке», хотя все знают, что у него не все в порядке. Все знают. Был один человек в церкви, когда вся церковь знали, что его надо взять на замечание, просто не за что было зацепиться. Не за что. Но кто-то сказал: его взять на замечание, и ошибки не будет. Кто-то спросил: за что? Там можно, говорит, даже не разбираться, взять на замечание, ошибки не будет. По жизни. Но когда беседовал с этим человеком, он говорит: «У меня все в порядке». «А чем я, говорит, хуже тебя? Я что, блудничаю? Я что, пьянствую? А чем я хуже других?» Вот так размышляет этот человек. Я постарался вникнуть, он искренен ли в своих словах. И если этот человек искренен в своих словах, это самое страшное состояние. Написано: ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Как вы думаете, он это искренне говорит или нет? Думаю, да. Потому что дальше написано: и не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Слова «ты не знаешь» говорят о том, что этот человек искренне обманывается. У него все плохо. Он несчастный и жалкий. Он нищий и слепой и бедный. Но он не видит своего состояния. Он не сознает свою вину перед Богом. Он не видит, что его положение катастрофичное. Он не видит себя погибшим грешником. Он видит себя служителем церкви, Лаодикийской церкви. Он видит себя харистом. Он видит себя регентом. Он видит, что он не хуже других верующих. И это самое страшное. Братья и сестры, я понимаю, самое страшное положение, когда человек не видит своего состояния. Это самое страшное положение. Поэтому думаю, что нам чаще надо молиться: Господь, покажи мне, какой я. Я не знаю, кажется, это я прочитал в детском рассказе. Кажется, это молитва из пяти пальцев. Или молитва пяти пальцев. Господи, покажи мне, какой я. А потом: Господи, покажи мне, какой ты. И думаю, что нам тоже надо молиться: Господь, помоги мне не обманываться, какой я. Помоги мне не заблуждаться в своем состоянии. Вот поэтому апостол Павел и пишет: вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Братья и сестры, во что мы должны вникать? Вникай в себя и в учение. Обычно мы проповедуем и учим вникать в учение. Надо читать Библию ежедневно. Неплохо, если мы утром и вечером Библию читаем, то есть вникать в учение. Но Павел пишет: вникай в себя. Если ты будешь вникать в учение, но не будешь вникать в себя, ты не спасешься сам. Ты себя не спасешь, и слушающих тебя ты не спасешь. Вникая в учение, можно сделаться неплохим проповедником, можно сделаться неплохим лектором. Но если ты не будешь вникать в себя, ты не спасешься. Вот в чем суть вопроса. Поэтому, вникая в учение, мы параллельно должны вникать в себя. Господь, покажи мне мою внутренность. Написано: да испытывает себя человек. Или написано: испытывайте самих себя. А дальше как написано? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Поэтому мы должны вникать в себя, мы должны испытывать себя, мы должны исследовать себя. И когда у нас это плохо получается, мы, как Давид сказал: испытай меня, Господь, и узнай все помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути. То есть человек очень высокого уровня, он говорит: Господь, испытай меня, и испытай мою внутренность, и не на опасном ли я пути. А если мы говорим: у меня все в порядке, ты что, мне обвинение предъявляешь? Ты на себя лучше посмотри. Братья и сестры, это состояние опасно. То есть покаяние начинается с сознания своей греховности. Второй аспект покаяния, друзья, это сокрушение. Это сокрушение. Давид о себе пишет: я сокрушен. Я сокрушен. Друзья, что такое сокрушение? Сокрушение – это глубокое сожаление о своем проступке. Это сокрушение. Я могу привести некоторые библейские примеры сокрушения. Однажды Иисуса Христа пригласил один фарисей вкусить с ним пищу. Иисус Христос пришел. И вот во время ужина сюда приходит женщина. Написано: грешница. Она была грешница. Эта женщина плакала. Она стояла на коленях, она обнимала ноги Иисуса Христа, она плакала. Но библейским текстом омывала слезами ноги Иисуса Христа и волосами головы своей оттирала. Все люди, похоже, знали, кто эта женщина. Библия не говорит, какие грехи она совершала, но можно было предполагать, что нравственность этой женщины была на низком очень уровне. И эта женщина плакала, а фарисей думал сам про себя: если бы этот человек знал, какая женщина к нему прикасается, то он бы этого не позволил. А женщина плакала. Братья и сестры, я понимаю, что поведение этой женщины говорило о ее глубоком сокрушении. Обратите внимание, она не говорила: прости меня, Господь. Она не исповедовала ему свои грехи, друзья. Она просто плакала. Похоже, молчала. Просто плакала. А люди осуждали эту женщину. Как вы думаете, друзья, этот фарисей тоже был грешник или нет? Я думаю, да. Он тоже был грешник. Хотя, возможно, грехов, как эта женщина, он не делал. Возможно, по своему поведению он был похож на того богатого юношу, который сказал: я это все соблюл от юности своей. Братья и сестры, но отличие юноши от фарисея было, знаете, в чем? Юноша осознавал себя грешником, а фарисей нет. юноша так Иисусу Христу сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть он осознавал, что исполняя заповеди Господни, он жизни вечной не имеет. А фарисей о себе так не думал. Он думал о том, что эта женщина грешница. А женщина осознавала, что она была грешница, и она была сокрушена по причине своей неправильной жизни. Она плакала. Друзья, чаще сокрушение производит слезы. Чаще. Хотя не всегда. Какие еще в Библии встречаются примеры сокрушения? Друзья, это Петр. Когда запел петух, Иисус Христос взглянул на Петра, взгляды их встретились. Петр пошел и горько заплакал. Это тоже сокрушение. Пошел и горько заплакал. Братья и сестры, обязательно ли сокрушение при покаянии? Считаю, что обязательно. Считаю, обязательно. Хотя, как я сказал, не всегда. Слезы говорят о сокрушении. Слезы могут говорить об обиде. Слезы могут говорить о какой-то внутренней боли, не связанной с сокрушением. О большом огорчении. Слезы могут говорить об утрате, о потере. Слезы могут говорить о зашедшем человеке в тупик и прочее. Друзья, но бывает, когда слезы говорят о покаянии, но не всегда. Я думаю, друзья, что блудный сын был сокрушен. Он шел навстречу своему отцу, думая, что это было очень трудно идти туда, откуда он когда-то ушел. Думая, что это было страшно стыдно, но он все-таки шел. Библия не говорит, плакал он или нет. Но я убежден, друзья, что блудный сын был сокрушен. Иначе он, каяться бы, не пошел. Он бы искал оправдания, он бы как-то оправдывал сам себя, он бы искал какой-то другой выход из создавшейся ситуации, но, скорее всего, каяться бы он не пошел. Друзья, я хочу привести отрицательные примеры. Вот, когда человек сознавал свой грех, бывает, когда человек сознает свой грех, но сокрушения нету. Хотя даже он исповедует свой грех публично, хотя сокрушения нету. Но один из таких примеров – это Саул. Когда Самуил обличил его в грехе, Саул сказал, «Я согрешил». Думаю, что он это искренне сказал. Я думаю, что он признал, что он согрешил. Он сказал, «Я согрешил». Возможно, это слышал не только Самуил, возможно, люди, которые были рядом с Саулом, они тоже слышали. Я понимаю, друзья, что, возможно, трудно было произнести эти слова, «Я согрешил». Но сокрушения у Саула не было. Он сказал, я согрешил, но почти меня перед старейшинами. Друзья, когда человек не сокрушен, хотя даже сознает свой грех, он как-то пытается оправдаться, он не хочет унизиться, он думает, как бы выйти из этого положения, ну, как максимально удачно. Ну, скажем, может быть, без особого покаяния и не очень униженным. Я согрешил, сказал Саул, но почти меня перед старейшинами. Я, друзья, приведу более яркий пример, это пример Иуда. Да, тот Иуда, который сделался предателем Иисуса Христа. Друзья, осознал ли Иуда свой грех? Думаю, да. Когда он сделался предателем, когда увидел, что произошло, он взял 30 серебряников, которые получил за предательство, пошел к священникам, бросил 30 серебряников и сказал, «Я согрешил, предав кровь невинную». Считаю, что он это сказал искренне. Но сокрушения у него не было. Я даже больше скажу, друзья, я понимаю, что просто у него не было покаяния. У него было сознание, но у него не было сокрушения. Но, как я сказал, друзья, что покаяние состоит из 4 стадий или аспектов, друзья, то если отсутствует сокрушение, то это не покаяние без сокрушения. Обстоятельства подвели, заставили и покаялся. Знаете, в детских лагерях бывает, вот поссорились два ребенка, я их подзываю. Они начинают друг друга обвинять. А я им говорю, виновники обе, кайтесь. Но они боятся, прости меня, пожалуйста. И другой кричит, прости, пожалуйста, поцелуйтесь. Поцеловали, все, идите, больше не делай. Не будете? Не будем. Все, разбежали. Хотя, друзья, часто это бывает без сокрушения. Может быть, я здесь неправильно поступаю, заставляю в этом случае. Друзья, иногда бывает трудно разобраться в ситуации досконально. Мы говорим, кайтесь оба. Оба покаялись, молоденькие или уже не молоденькие, оба покаялись, лишь бы как-то ситуацию урегулировать и прочее. Хотя они считают, друзья, что это невозможно, это всегда плохо, если человек кается, вот, не будучи виновным. Это сейчас, друзья, я не буду об этом очень много говорить. Но я только скажу, друзья, что покаяние не настоящее, если отсутствует сокрушение. Друзья, сокрушение, оно выражается, ну вот как проверить, есть ли у меня сокрушение? Это глубокое чувство вины и большое сожаление о том, что я сделал. Я думаю, что вы такое чувство испытывали и не раз, когда хочешь, и на сердце очень плохо, страшно стыдно. И я жалею, и ругаю себя, зачем я так сделал, как теперь выйти из положения. Чувство глубокой вины. Чувство глубокой вины, оно обычно говорит о сознании греха и о сокрушении. И тогда человек ищет, что теперь делать, как теперь надо поступить. Друзья, отсутствие сокрушения – это еще ситуация Адам. Когда нет сокрушения, человек начинает обвинять других. Бог Адаму говорит: «Адам, а кто тебе сказал, что ты нах, спрятавшимся Адаму? Не ел ли ты от дерева, о котором сказано тебе, что не должно тебе было есть?» И Адам говорит: «Жена дала мне, и я ел». Он не сказал просто: «Да, я ел, Господь». Он обвиняет жену, жена, которую ты мне дал. Он обвиняет не только жену, он обвиняет параллельно и Бога. Возможно, не очень сознательно. Жена, которую ты мне дал. То есть, если бы ты мне жену не дал, значит, она бы мне не дала, у меня бы ее не было, я бы не ел, и я бы не прятался сейчас, не видя, что я нагий. Но ты мне дал жену, Бог виноват, самый первый. Теперь жена дала мне, жена тоже виновата. И я ел, То есть я почти не виноват. Да, я, то, что я ел, я немножко виноват. Но сокрушения у Адама нету. Когда человек прячется, обвиняет других, это обычно признак или отсутствия сознания греха, или это признак отсутствия сокрушения. И обвиняет других. Братья и сестры, сокрушение, оно хоть очень хорошо выражается в словах Давида, когда он пишет: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Когда человек сокрушен, это обычно выражается даже в его внешности. Он очень сильно переживает. Это выражается в его внутренности: «Обветшали кости мои, и свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Внимательный человек может посмотреть на другого и заметить сердечное переживание, которое у него внутри. Это может быть переживание о содеянном проступке. Друзья, третья стадия покаяния или аспект покаяния – это исповедание. Сознание и последующее сокрушение, или параллельно иногда это оба фактора идут, они приводят к исповеданию. Иногда под исповеданием понимают, это беседа со служителем. Друзья, я понимаю, что исповедание – это не всегда беседа со служителем. Написано: «Если исповедуем грехи наши». Это записано, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши». Друзья, об исповедании написано в Ветхом Завете. Это книга Левит, 5 глава. Но я прочитывать не буду, друзья. А там написано, что если кто согрешит, то пусть пойдет к священнику и исповедуется. И после того, когда исповедуется, он должен был принести жертву. То есть, друзья, жертву за грех бесполезно было приносить, если человек не исповедуется. Он должен сначала исповедаться. В книге «Числа» точно так написано: если согрешит кто против человека, то он должен сначала исповедаться. Кажется, это 5 глава, 7 стих. Ну, хотя не точно, друзья. Он должен сначала исповедаться. Друзья, когда Иоанн Креститель вышел на служение, написано: выходила к нему вся страна, и иерусалимляне, и вся окрестность Иорданская, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. То есть без исповедания я понимаю, что крещение было бы недействительным. Но люди крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Когда мы читаем Деяния апостолов, это уже после Иоанна Крестителя, уже после Христа, написано: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Что такое, друзья, исповедание? Исповедание – это открыть. Давид пишет: «Но я открыл тебе грех мой». Как я сказал, что я понимаю, что исповедание – это не всегда беседа со служителем. Друзья, исповедание – это и человек молится, говорит: «Господь, я согрешил», и конкретный грех называет, и молится, и просит прощения. Друзья, если о терминах, то исповедоваться, иногда говорят: «А перед кем надо исповедоваться?» Друзья, исповедоваться надо перед Богом. В первую очередь исповедоваться надо перед Богом. Перед кем еще нужно исповедоваться? Перед тем, против кого согрешил. Если я согрешил против жены, я должен исповедоваться перед женой. То есть рассказать свой поступок жене. Если я согрешил против детей, я должен исповедоваться перед детьми. Если я согрешил против церкви, я должен исповедоваться перед церковью. И я должен исповедоваться перед Богом, исповедуя Господу. Друзья, ну, исповедание в присутствии служителя, если о терминах правильно, исповедание в присутствии служителя. То есть, как бы служитель свидетель исповедания, как служитель может помолиться вместе с тем, кто исповедуется. Иногда, друзья, при исповедании необходимо еще совет какой-то добрый дать и прочее. Поэтому в этом случае исповедание и в присутствии служителя. Я понимаю, братья и сестры, что если человек сознает свой грех, если человек сокрушается в грехе, но не исповедует свой грех, это покаяние недействительно. То есть не исповедует, это значит, он не говорит о своем грехе. То есть он не просит прощения. Друзья, исповедовать — это значит попросить прощения. Это значит встать на колени и сказать: «Господь Иисус Христос, прости меня». Братья и сестры, хотя я вот что скажу. Иногда бывает так: выходит грешник каяться, и вот плачет и плачет, и что-то Богу говорит, ну, хорошие, добрые слова говорит. Видно, что он сокрушается, похоже, кается. Но все мы ждем, когда, наконец, он скажет: «Прости». Сказал «прости» все, слава Богу, прости, Господь. Если «прости» не сказал, в нашем сознании часто бывает покаяние, это недействительное. Друзья, я думаю, что эта женщина, которая плакала у ног Иисуса Христа и сокрушалась, как вы думаете, она покаялась или нет? Думаю, да. Хотя, возможно, слова были не совсем такие, как нам хотелось бы от нее слышать. Но я понимаю, что она покаялась. И потом Господь ей сказал: «Иди с миром». Этой женщине сказал. Ну, я не помню еще, как он ей сказал, друзья. Но по всему похоже, что эта женщина пошла, получив оправдание и прощение, вот, и пошла с хорошим состоянием своего сердца. Исповедание. Друзья, иногда говорят, в каких грехах нужно исповедоваться. Есть такое понятие, особенно сейчас оно более шире распространяется, что надо исповедовать все грехи, начиная от рождения и кончая сегодняшним днем. Друзья, я понимаю, что исповедовать нужно те грехи, за которые осуждает совесть. Это во-первых. Тот грех, за который осуждает совесть. Во-вторых, нужно исповедовать тот грех, который не можешь оставить. Возможно, ты каялся и снова грешил. Ты молился и сокрушался, и переживал. И ты снова согрешил, и снова покаялся, и ты снова согрешил. Возможно, ты не согрешил, но у тебя сильнейшая борьба. Ты чувствуешь зависимость от того или другого греха. Друзья, нужно исповедоваться. Если не можешь оставить грех, нужно исповедоваться. И вы знаете еще, хотя это мое личное понятие, друзья, я понимаю, что нужно исповедовать тот грех, который скрываешь. Почему? Написано: нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Я уже говорил о том, что все, что в Библии написано, это правда. В Библии нет, неправды нету. И поэтому Христос сказал: нету ничего тайного, что не сделалось бы явно. Поэтому, если в моей жизни есть какой-то грех, возможно, я его больше не делаю, но я этот грех старательно скрываю. Я очень переживаю, чтобы об этом никто не узнал, чтобы я во сне не проговорился, чтобы жена не услышала, или еще кто-нибудь, или еще как-то, чтобы кто-то не узнал. И бывает, я по этому поводу переживаю. Друзья, если ты скрываешь какой-нибудь грех, этот грех надо исповедать. Он все равно станет явным. Так Христос сказал. Он станет явным. И то, что вы на ухо говорили, об этом будут на крыше говорить. И все об этом будут слышать. Вы знаете, я очень часто убеждался, иногда настолько секретные вещи узнавали люди и узнавала церковь. Я диву давался. Как это могло быть? Один человек даже он просто во сне проговорился. То есть о его поступке никто не знал, абсолютно никто. Он просто проговорился во сне. И люди, которые были в комнате, об этом узнали. И я убеждаюсь, друзья, что слова Христа не абсолютно истины. Нету ничего тайного, что не сделать бы я. И поэтому я должен исповедаться. А если я исповедался, если я служителю рассказал, то это уже не тайный грех. Он перестал быть тайным. Я покаялся, Бог меня уже простил. И поэтому об этом не будут на крыше больше говорить. Об этом не будут вслух говорить в каких-то больших кругах, потому что это уже не сделалось тайной. Вернее, не остается больше тайной. Поэтому тайные грехи, их тоже нужно исповедовать. Еще одну мысль хочу сказать об исповедании. Иногда задают вопрос, а нормально ли принудительное покаяние? Бывает ли покаяние принудительным? Ну, например, исповедоваться нужно только добровольно, и действительно покаяние только добровольно, а если принудительное, оно не действительное. Друзья, о действительности принудительного покаяния говорить не буду, но принудительное исповедание, простите, исповедание, оно имеет место. И иногда это нормально. Побудить человека к тому, чтобы он исповедался или покаялся. Побудить. Ну, например, если мы знаем, что кто-то поступает неправильно, мы можем его побудить к покаянию. Мы можем ему сказать, что ты должен покаяться. Или ты должен исповедоваться. Вы помните, согрешил Ахан. В Иерихоне, в котором нельзя было ничего брать, потому что все было заклято. Он увидел красивую одежду. Увидел слиток золота, он это взял и спрятал. И народ израильский лишился благословения. Братья и сестры, я здесь вижу, что любящий Бог, чтобы привести человека к покаянию и к спасению, он может нас наказывать, наказать болезнью, наказать обстоятельствами. В том случае, друзья, израильский народ потерял благословение. Целый народ по причине согрешения только одного человека. Зачем это нужно было Богу? Друзья, Бог хотел, чтобы Ахан покаялся. Любя Ахана, желая спасти его душу, Бог хотел, чтобы он покаялся. И поэтому подходили сначала по коленам, потом подходили по племенам, потом подходили по семействам, потом подходили по одному человеку. Друзья, я думаю, что процедура подхождения к Иисусу Навину, возможно, заняла несколько дней. Представьте, несколько миллионов было среди Израиля. И все подходили, и все подходили. И вот теперь стоит Ахан. «Сын мой, сделай пред Господом исповедание и скажи мне, что ты сделал». Вот оно принудительное исповедание. «Сделай пред Богом исповедание и скажи мне, что ты сделал». Ахан говорит, «Я согрешил». Да, он признал свой грех. Сокрушение было или нет, братья и сестры? А сокрушения не было. Его заставили покаяться. Вернее, признать свой грех его заставили. Хотя это исповедание, оно ему не принесло спасения, потому что не было сокрушения. Если бы было сокрушение, я думаю, как только подошло первое колено, он бы уже подошел с исповеданием, уже бы подошел. Он ожидал, пока будут подходить по одному человеку. Он ожидал, волновался, думаю, да. Я думаю, он переживал. Я думаю, он до последнего момента надеялся, что не узнают, что согрешил он. Хотя сознание у него было. И так и погиб. Поэтому, друзья, если в нашей жизни имеет место какой-то грех, хотя склонен думать, что вы уже почти все прошли очищение. И, возможно, тема покаяния сейчас уже почти не кстати, ее надо было бы вначале. Друзья, но учитывая, что очищение еще не закончилось, оно будет продолжаться снова. Оно будет продолжаться и через месяц, и через год. Поэтому я понимаю, что если ты согрешил, если в твоем сердце есть какой-то грех, который ты скрываешь до сих пор, то не ожидай, когда тебе скажут, сделай пред Господом исповедание и скажи, что ты сделал. Не ожидай, когда о твоем грехе кто-то заговорит. Но тебе надо исповедоваться, раскаяться сердечно. И Бог простит. И тебя не постигнет та участь, которая постигла Ахана. Кстати, хочу сказать родителям. Братья и сестры, за грех Ахана погиб не только Ахан. А кто еще погиб? Погибла его жена. И погибли дети. И погибли дети. Поэтому для того, чтобы наши дети не оказались в числе погибших, мы должны очень заботиться о чистоте нашей жизни. И отношение к покаянию, к исповеданию у нас должно быть правильным, чтобы наши дети имели жизнь, имели с избытком. Я расскажу один короткий пример, друзья, и потом последнюю, заключительную стадию нашей беседы. Однажды ко мне пришел один брат. И, ну так мы с ним сидим, беседуем. И один из моих сыновей делает Шкоду. Ну такой проступок, на глазах у постороннего человека делает. Я уже забыл, какой он проступок сделал. Знаю, что мне было стыдно. Обычно, когда у нас гости, каждым родителям хочется, чтобы дети ходили, ну, как шелковые. И только, чтобы они хорошее делали или сидели бы, читали Библию. Но, к сожалению, даже в присутствии гостей иногда наши дети себя ведут плохо. И мой сын делает плохой поступок. Ну, я не наказываю его, ну, розой или ремнем. В этом случае в присутствии гостей я не хочу это делать. Я ставлю его в угол и говорю: «Алексей». Сейчас уже Алексей большой, тогда маленький был. Говорю: «Алексей, будешь стоять в углу за то, что ты согрешил. Понял?» Говорю: «Понял». Стоит в углу. А мы с братом сидим, беседуем на диване. И я вижу, Алексей стоит и дремать начинает. Уже поздно, уже 10 часов вечера, дремать начинает. У него закрываются глаза. Я к нему подхожу: «Алеша, ты согрешил?» Говорит: «Согрешил». «Ты должен покаяться?» «Должен». Я говорю: «Проси прощения». Он должен у меня просить прощения, а потом помолиться перед Богом. «Проси прощения». Он молчит. Он маленький еще, но он молчит, он не хочет просить прощения. Я говорю: «Значит, будешь стоять в углу дальше. Стой в углу, пока не покаешься». Мы сидим с братом, беседуем. Смотрю, мой Алексей лег на трильяж. Знаете, что такое трильяж, да? Лег на трильяж, руки я так положил, смотрю, сейчас заснет. Я говорю: «Алексей, вставай, ты не должен спать, ты должен сначала покаяться. Ты понял? Понял. Ты согрешил? Согрешил. Проси прощения». Молчит. Вы знаете, друзья, уже было 11 часов, потом уже около 12. Я к нему подхожу: «Алеша, Алеша, ты должен покаяться, ты понимаешь это?» «Я понимаю», говорит. «Ну попроси прощения у папы, потом помолимся». Он молчит. Я не знаю, что делать. Я ухожу в другую комнату, встал на колени: «Господь, это я виноват. Мне очень трудно просить прощения, ты знаешь. Мне очень трудно, это я в него вложил нежелание покаяться. Прости меня, пожалуйста». Я расплакался здесь на коленях. Вот, попросил у Бога прощения. Говорю: «Господь, прости меня, что я такой. Помоги, чтобы Алеша мой покаялся». Я выхожу: «Алеша, ты согрешил?» «Согрешил». «Ты должен покаяться?» «Должен». «Проси прощения». «Папочка, прости, больше не буду так делать». «Ну давай помолимся». Сталин плачет: «Господи, прости, я согрешил». Братья и сестры, если мы хотим, чтобы наши дети были в числе спасенных, мы должны каяться за то, что мы вредные, за то, что мы черствые и жестокие. Мы должны каяться, когда мы согрешаем. И тогда каяться наши дети будут. И тогда мы будем вместе с ними в числе спасенных. Братья и сестры, последняя стадия покаяния – это оставление греха. Петр сказал: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Друзья, слово «обратиться» – это значит оставить грех. Вы помните место Священного Писания? «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Друзья, бывает, когда человек сознается, но не оставляет. Бывает, когда человек оставляет, но не сознается. Кто будет помилован? Кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Поэтому, друзья, если мы прошли уже очищение, если мы предстали в церкви, возможно, нас обличали в каких-то грехах, то, в чем вас обличали, теперь надо оставить. Но если будешь продолжать делать то, в чем ты каялся вчера, то какая польза? Если ты покаялся, если тебя обличили, ты покаялся, но ты продолжаешь делать то же самое, какая польза? Написано, кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Книга пророка Исаия, 1 глава, написано так, об очищении. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. То есть, братья и сестры, Господь говорит, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, грехи ваши. В каком случае? Посмотрите, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло и научитесь делать добро. То есть для того, чтобы Господь простил, для того, чтобы мы заняли правильное положение перед Богом, нужно перестать делать зло и научиться делать добро. И тогда Господь, как багряное, убелит, как снег. Убелит, как снег. Братья и сестры, вы помните такой пример, когда Ездра, стало известно, что сыны Израилевы взяли жен иноплеменных, и они родили им детей. И теперь было покаяние большое. И было исповедание. И было принято решение. Вы помните какое? Отпустим наших жен вместе с детьми. Отпустим. Вот оно, оставление греха. Но я, конечно, не хочу, чтобы кто-то буквально понял сейчас, что кому-то надо отпустить жену, если вдруг она неверующая, или мужа, если он неверующий. Друзья, но в том случае было сильнейшее покаяние. Я представляю, что расставались, возможно, плакали, но они иначе не могли. Было принято решение прекратить делать грех. Это было большое покаяние, это было полное обращение к Богу. Полное обращение к Богу. Друзья, мне очень хочется прочитать одно место Священного Писания. Это записано в книге Судей Израилевых. 10 глава. Только будьте внимательны, немножко трудный текст. Написано вот как. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином, и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израиля к Господу и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, и амории, и аммонитяне, и велисимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду больше спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Друзья, я коротко перескажу. Аммонитяне напали на Израиля и очень стали их теснить. Они начали плакать. Они говорили, Господь, мы согрешили. Посмотрите, сознание греха присутствует? Да, присутствует. Господь, мы согрешили. Что другим богам служить стали, что тебя оставили. Освободи нас, аммонитян, от моавитян. Спаси нас, пожалуйста, в тесное для нас время. А Господь сказал, я вас столько раз уже прощал и спасал, и вы снова меня оставили. Я не буду больше вас спасать. Пускай боги ваши вас спасают, которым вы сейчас служите. И они снова, Господь, согрешили мы. Мы неправильно поступили. Спаси нас, пожалуйста, от руки моавитян. Написано, и отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израиля. Братья и сестры, в первом случае, посмотрите, сознание греха присутствует, сокрушение присутствует, исповедание присутствует. Бог сказал, не буду вас прощать. И во втором случае, сознание присутствует, сокрушение присутствует, исповедание присутствует, оставление греха присутствует. И Бог не смог, чтобы их не избавить. И Бог их простил и избавил от руки моавитян. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас с вами рассмотрели четыре аспекта покаяния. Первый аспект – сознание греха. Второй аспект – сокрушение. Третий аспект – исповедание. И четвертый – оставление греха. Братья и сестры, если один из этих аспектов отсутствует, покаяние настоящее не получится. Поэтому мы должны молиться, чтобы наше сердце, друзья, было податливо к покаянию. Вы уже покаялись, уже и перед церковью предстали. Вы уже и прощение церкви получили, и прощение от Бога получили. А завтра снова ты согрешил. И завтра снова надо покаяться, братья и сестры. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы умели каяться. И Господь будет прощать. И даже если мы снова согрешили, помните, в книге пророка Михея написано, Он опять умилосердится над вами и сгладит беззакония ваши. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Слово опять говорит, что Он и повторно, Он снова простит. Если ты опять впал в искушение, ты не устоял, и ты снова покаялся, и Он снова простит. Братья и сестры, нам пришло время помолиться. Мы сейчас будем молиться, и пусть Господь благословит нас, чтобы наша жизнь была бы как жизнь праведника. Написано, святой да освящается еще. И пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь. Будем молиться. Защитник от врага в борьбе и утешитель мой.